Дилан. Мама не говорит этого вслух, но мне кажется, ей не нравится, что я читаю Библию. У нас был только один экземпляр Библии. Здоровенное книжище с крошечными буковками и страницами, похожими на ткань. Но потом я нашел более компактный Новый Завет в сумке, висевший на стуле в чьей-то столовой в Небо, и подумал, как странно, что кто-то носил с собой Новый Завет вместе с солнечными очками и телефоном. Эта книга прекрасно помещается в заднем кармане моих джинсов, и она очень старая. Внутри аккуратным округлым почерком с наклоном в одну сторону выведена дарственная надпись. Тревору Эвансу за лучший дизайн рождественской открытки. Ректор. Ланбрин Майер. Рождество 1925 года. Мне нравится эта история. Некоторые истории лишены для меня смысла. Например, те, где говорится о годах перед концом, об играх, телефонах, машинах и компьютерах. Я читаю эти истории, но они не имеют того смысла, какой имели бы «Останься мир прежним». Об этих вещах там рассказывается так, будто они естественные и нормальные. А библейские события произошли много-много лет назад. Но, несмотря на это, они имеют смысл и в сегодняшнем мире. Такое ощущение, что Иисус Христос говорит о нас с мамой, когда обращается к Богу перед распятием, и только о нас. Я о них молю. Не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои. Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 9. Нет особого смысла молиться за весь мир. А вот у нас с мамой, возможно, есть шанс. Забавный факт. Когда я учился в школе, и мы должны были петь песни, молиться в конце дня и говорить на валийском, нам рассказывали об Иисусе Христе, Библии и некоторых библейских сюжетах. Иисус, в версии учителей, выглядел плаксивым и жалким, с вечно грустными глазами. Но однажды, когда нас попросили его нарисовать, один из детей изобразил огромного чернокожего мужчину с широкой улыбкой в повседневной разноцветной одежде. И все воскликнули: «Иисус Христос выглядит совсем не так!» Но к тому времени в моем воображении он уже стал именно таким и остается до сих пор. В школе его называли на валийский манер «Иису Грист». И хотя я читаю Библию на английском, я всегда думаю о нем как об Иису, а не как об Иисусе. Иисус вроде как слабак, Иису – настоящий мужик. Я размышляю об этих историях, когда работаю, и вспоминаю, каким Иису был добрым, милым и любил всех, но иногда все-таки срывался. А еще о том, как в Евангелиях рассказывается одна и та же история, но разными устами, и потому эти версии выглядят не одинаково. Порой это заставляет меня задуматься о записной книжке, синей книге Неба, ведь мы с мамой, вероятно, по-разному рассказываем свою правду. Я обещал не читать то, что пишет мама. Больше всего мне нравится, что Иисус сомневался в Боге в самом конце. Когда он уже висел на кресте, то сказал: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Евангелие от Матфея, глава 27, стих 46. Ведь сомнение и потеря веры означает, что Иисус был обычным человеком, хотя и творил чудеса и всякое такое. Иногда я рассказываю Моне истории из Библии. Она часто увязывается за мной, если я тащусь в теплицу, иду на улицу собирать крапиву или пропалывать картошку. Когда она была маленькой, я носил ее в слинге на груди, но теперь вешаю его на спину. Мне нравится ощущать ее тепло вдоль позвоночника, пока я работаю. И я постоянно болтаю с сестренкой, хотя она только начала складывать звуки в слова. Вчера мы с ней ходили к озеру. День выдался солнечный, и я подумал, что пора бы помыться. Мама стирала одежду в ручье. Я посадил Мону к себе на спину, и мы двинулись в путь. «Дил, пой!» — велела она, пока мы шли через картофельное поле. И я спел ей. Сначала всякие глупые песенки собственного сочинения, потом песню про Ноев ковчег, а потом валийскую песню «Иису наш друг». Правда, никаких слов, кроме названия, я не помнил. Она заснула у меня на спине. Горячее дыхание щекотало мне шею. Я чувствовал ее, хотя и не видел. Мы помылись, высушились и пошли домой. А потом втроем сели в саду ужинать. И все было прекрасно и как-то по-настоящему обнадеживающе. Наша одежда, яркая и чистая, висела на веревке. Мама надела шорты, и на ее ногах виднелась целая куча крошечных коричневатых веснушек. Мона болтала сама собой, запихивая листья и траву в маленькую нору, которую я вырыл под живой изгородью. Мама, Дилан, Мона и снова мама. «Ты помнишь пиццу?» — вдруг спросила мама. Она лежала на траве, длинная коса извивалась, словно змея. Аспид. «Да, не очень хорошо. Знаешь что?» — она села. «В городах, даже в близлежащих, например, в Бангаре, можно было позвонить по телефону, чтоб тебе привезли пиццу на дом». «Да? Ты говорил им, что положить? Скажем, пепперони и ветчину? Пиццу готовили, клали в коробку и доставляли тебе». «Но зачем? У людей что, не было духовок?» «Да нет, у всех были духовки. Просто иногда люди не хотели заморачиваться с готовкой». «Мне это кажется диким, поскольку готовить — это здорово. Что ты делаешь, а потом сам же и ешь. Иногда мы ведем такие разговоры, сидя ночью в саду, или на крыше, или перед камином, когда на улице снег, и мы стараемся не волноваться, что все наши посадки замерзнут и погибнут. Говорим о том, как все было устроено до конца, о таких вещах, как интернет». Огромное пространство, полное знаний, картинок и слов. Вот только никто не знал, где оно на самом деле находится. Или о войнах. Это когда важные шишки не сходились во мнении, а потом заставляли менее важных людей убивать друг друга. Мама часто повторяет, что до конца это имело смысл. Но я думаю, на самом деле она имеет в виду, что теперь в этом нет смысла. И, возможно, это немного разные вещи. Иногда мне хочется подробнее расспросить ее о жизни до конца. О себе, о том, как я появился на свет, на кого я похож по характеру и внешне. Но я не спрашиваю, потому что мама всегда рассказывает только то, что хочет рассказать. Мне приходится о многом догадываться. «Представь, если бы мы могли заказать пиццу прямо сейчас», — сказал я. «Я не помню вкуса пиццы, но мне нравится, как звучит это слово. Солнечно и тепло. И кто-то доставил бы ее нам в коробке». Мама покачала головой. «Я бы не стала этого делать. Я бы не вернулась к той жизни». Она улыбнулась мне широкой улыбкой, из-за чего стала выглядеть слишком молодой, чтобы быть моей матерью. «У нас все хорошо, правда?» Я кивнул. «Да, у нас все хорошо». Мы оба посмотрели на Мону, напевавшую глупую песенку, которую я для нее придумал. Ноев ковчег, а дождь идет». Она подбрасывала листья так, что они падали ей на голову, как дождь. Мама засмеялась. «Все хорошо. Но я бы сейчас отдала этот дом со всем, что внутри, за одну сосиску в тесте». Мы оба улыбнулись, а потом лежали рядышком в траве, пока на небе не появились первые звезды.